Новый брак. Весть о том, что Цзяолин отныне официально стала женой Андрея, разлетелась по его дому, словно раскаты грома в ясный день. Никто не ожидал такого поворота, и потому, когда три его жены услышали это, первое, что возникло в их сердцах, не радость, не расчет, а настоящий шок. В просторном зале, где стены были расписаны драконьими узорами и парящими журавлями, женщины молчали, каждая по-своему. Соль Хва застыла с полуопущенной чашей в руках, и тонкая капля вина медленно скатилась по ее пальцам, прежде чем упасть на пол. Ее дыхание сбилось не от страха, но от того, что неожиданно ее мир вновь изменился. Она знала, что Андрей не принадлежал никому полностью, что его путь всегда был связан с тайнами, но то, что рядом с ним оказалась сама Цзяо Лин, наследница рода истинных драконов, обладательница драконьей сущности, это было слишком. Лоин Юин, напротив, гордо выпрямилась, но глаза ее загорелись льдом. Она умела скрывать эмоции, умела держать лицо даже тогда, когда внутри ее терзали вихри ревности, но сейчас ее взгляд был слишком острым, словно клинок, который вот-вот выхватят из ножен. В ее сердце жила ревность, но вместе с ней и понимание. В этом браке был смысл, в нем открывались новые врата. Хун Линь, младшая из них, первой нарушила тишину. Она стиснула ладони, словно пытаясь удержать расползающееся чувство растерянности. «Значит, мы теперь не просто его жены, мы часть рода дракона», — тихо прошептала она, и в ее голосе слышались одновременно и зависть, и предчувствие чего-то великого. Эти слова словно разбили печать молчания. «Род дракона», — тихо проговорила Соль Хва, поднимая глаза, в которых смешивались тысячи оттенков эмоций. «С таким союзом наш дом перестанет быть просто домом. Теперь он символ. Андрей соединил свою судьбу с драконьей кровью. Это перевернет многое». Лоин Юй шагнула ближе, ее платье прошелестело ковер. «Перевернет, да, но не стоит забывать, вместе с силой приходят и враги. Теперь против нас будут идти не только завистники и соперники, но и те, кто боится пробуждения драконьего рода». Она посмотрела прямо в глаза Соль Хва, и в ее взгляде была холодная решимость. «Это союз не только сердца, но и войны». Хун Линь слушала их, и в ее душе нарастало странное чувство. Сначала ревность давила ее, словно тяжелый камень, но постепенно в ней вспыхнуло другое осознание. «Если подумать», — медленно сказала она, — «то мы тоже получаем от этого больше, чем теряем. Его сила, его статус, теперь родство с Цзяо Лин — это поднимает нас выше, чем любая политическая игра наших семей могла бы». И впервые три женщины, каждая по-своему связанная с Андреем, начали смотреть не как соперницы, а как союзницы. Да, ревность оставалась, ее нельзя было стереть. Она жила в их сердцах, шептала, искрила. Но поверх этого выстраивался новый пласт, холодный расчет, четкое понимание, что теперь они жены мужчины, которую можно назвать не просто мастером, не просто героем, но воплощением новой эпохи – род дракона. Соль Хва поднялась, ее шаги были уверенными. «Пусть будет так, мы примем это». Она впервые улыбнулась, хотя улыбка эта была тенью от настоящей. «Если Андрей выбрал Цзяо Лин, значит, она тоже часть нашего пути. Мы его жены, значит, будем идти вместе». Ло Иньюй и Хун Лин переглянулись, и каждая медленно кивнула. В зале вновь воцарилась тишина. Но это была уже не тишина шока, это была тишина согласия, в которой рождался новый замысел. Теперь их род действительно стал родом дракона, и каждая из них понимала тот факт, что от этого дня их жизни не будут прежними. Андрей вошел в зал, ветер из открытой галереи, ведущей в зал, принес с собой запах ночных цветов и легкий шорох бамбука. Снаружи луна висела над черепичными крышами, словно серебряное зеркало, и ее свет ложился на плечи Андрея, придавая ему величие, будто он и вправду вышел из древних легенд. Но трое женщин, сидевших в зале, не смотрели на луну, их взгляды были прикованы только к нему. Соль Хва поднялась первой, ее глаза сверкали, но голос был ровным. «Ты даже не подумал сказать нам заранее, Андрей?» Он замер, задержал дыхание. Казалось, он ожидал подобной реакции, но все равно был готов принять удар. «Я знал, что это будет нелегко для вас», — ответил он тихо, но твердо. Но выбора не было. Лоин Юй холодно улыбнулась, в ее движении была сталь, как в клинке. «Не было». Она чуть приподняла подбородок. «Или ты сам не захотел искать другой путь?» Андрей шагнул вперед, и свет фонаря скользнул по его лицу. Он остановился перед ними так, чтобы видеть каждую. «Дзяолин, она не просто женщина, она хранительница драконьей крови. Ее судьба тесно переплетена с моей. Мы сражались рядом, и между нами образовалась связь. Но это не было просто прихотью. Это клятва, данная перед небесами». Хун Линь не выдержала и перебила, ее голос дрожал от волнения. «Клятва? Ты поклялся ей?» «И она мне». Андрей кивнул. «Это союз не только брака, это союз силы». Соль Хва прижала ладонь к груди, ее сердце колотилось, смесь ревности и гордости боролась внутри. Она шагнула ближе и заглянула ему в глаза. «Ты понимаешь, что сделал? Теперь мы род дракона. Это возвысит нас, но и обрушит на нас ненависть. Твои враги станут и нашими». Андрей положил руку ей на плечо, его ладонь была теплой, но тяжелой, как печать. «Я понимаю, но я никогда не позволю врагам коснуться вас». Луэнь Юй рассмеялась, коротко, звонко, но смех ее был острым. «Никогда не позволишь. Андрей, ты говоришь так, словно можешь вечно стоять между нами и всем миром. Но ты человек, пусть и особенный. Даже дракон не сможет защитить всех, кого любит». «Да». Андрей не стал спорить. «Но я постараюсь. А если и паду, то сделаю все, чтобы мой род жил дальше. Ведь вы часть этого рода». В зале стало тише. Даже ветер за окнами замер. Хун Линь опустила взгляд, а потом тихо произнесла. «Значит, и мы должны научиться быть не просто женами, а опорой твоего рода». Андрей коротко кивнул, и в его глазах впервые за все время мелькнула слабая тень усталости. Он протянул руки вперед, и все три женщины, каждая с сомнением, каждая со своей гордостью и ревностью, подошли ближе. Он взял их ладони, и они сомкнулись в едином круге. «Я не жду от вас смирения», — сказал он. «Я жду силы. Ревность, естественно, боль тоже. Но если мы хотим, чтобы род дракона выстоял, нам придется идти вместе». Его слова прозвучали так искренне, что в груди у Соль Хва сжалось сердце. Луэнь Юй впервые отвела взгляд, не желая, чтобы он увидел, как в ее глазах дрогнул лед. А Хун Линь тихо сжала его руку не от нежности, а от решимости. И в этот миг они впервые ощутили не просто ревность и зависть, но и гордость. Да, теперь их судьбы переплелись с судьбой драконьего рода, и впереди их ждало больше врагов, больше испытаний. Но в этом зале при лунном свете и шелесте бамбука рождался новый союз. Ведь род дракона обрел не только силу Андрея и Дзяолин, но и единство тех, кто стоял рядом с ним. Вечер был тих и спокоен. В одном из внутренних павильонов резиденции Андрея, где окна выходили на сад, залитый серебристым светом луны, на низком лакированном столике уже стоял поднос с изысканным фарфоровым сервизом, наполненный ароматным чаем с легкой горчинкой. Служанки бесшумно исчезли, оставив хозяина и его четырех жен наедине. Слуги бесшумно принесли низкий лакированный столик, на котором в резных пиалах задымились ароматные чаи. Снаружи в саду прикликались ночные цикады, а фонари из белого рисового шелка отбрасывали мягкое сияние. Андрей сидел во главе, чуть в стороне, но не как господин, а как хозяин дома, приглашающий равных к своему столу. По правую руку от него разместилась Соль Хва. Ее взгляд был спокоен, но в глубине глаз светилось беспокойство. Чуть дальше, ближе к краю, расположилась Ло Инь Юй. Она сидела прямой спиной, словно бы вся еще состояла из стали. Хун Линь устроилась тише всех напротив и лишь изредка украдкой смотрела на Андрея. Дзяолин сидела все в том же человеческом облике. Простое белое платье с вышивкой золотых чешуек на рукавах подчеркивало ее небесное происхождение. Ее взгляд был мягким, но в глубине зрачков мерцали странные отблески, то ли огонь, то ли сияние, свойственное лишь драконам. Три другие жены Андрея сидели напротив, поочередно поднося чашечки к губам, но их руки выдавали напряжение. Тонкие пальцы чуть дрожали, движения были излишне размеренными. Они уже знали. Правда, сказанная Андреем ранее, вначале ошеломила их до немоты, но теперь, когда рядом сидела сама Дзяолин, правда обрела вес, как будто застыла в воздухе густым ароматом, не давая отвести взгляд. «Чай из долины Хуансю», — тихо произнесла Соль Хва, наполняя пиалы. «Он снимает усталость и открывает ясность ума». «И обнажает мысли», — тут же добавила Ло Инь Юй, взяв чашу и смерив взглядом Андрея. «Осторожно». Он только усмехнулся и поднял пиалу. «Если у нас есть что-то, что должно быть обнажено, пусть обнажится». На мгновение стало тише, только звук, с которым чай плескался в чашках. Постепенно напряжение стало спадать. Они начали говорить. Сначала осторожно, о пустяках. О том, как сад в эту ночь особенно красив, о том, что свет луны делает даже обычный чай похожим на нектар. Потом чуть откровеннее. Хун Линь рассказал о том, как в детстве любила тайком подниматься на крышу и смотреть на звезды. Ло Инь Юй нехотя призналась, что тоже любила в юности ночные тренировки, но не из любви к бою, а просто потому, что тишина ночи лучше всего очищала голову. «Ты уже его жена?» Первой нарушила тишину Соль Хва, голос ее был почти шепотом, но в нем прозвучало больше удивления, чем возмущения. Цзяо Лин чуть склонила голову, ее губы тронула легкая улыбка. «Да, и не просто жена», — тихо ответила она, глядя прямо в глаза каждой из них. «Я его драконья половина. Мы связаны духовно, и эта связь очень сильна. Мы не сможем жить по отдельности». Эти слова ударили сильнее, чем признание. Соль Хва почувствовала, как сердце забилось чаще, в ее душе проснулись ревность и зависть, но вместе с тем в голове зашевелились мысли о политике. Род, что смог связать судьбу с драконом, уже не просто род, это род, которому суждено стоять в ряду высших. Ло Инь Юй, более прагматичная и рассудительная, напротив, опустила взгляд к чашке. Она прекрасно понимала, что завидовать в этой ситуации бессмысленно. «Если ее признал сам небесный дракон, — думала она, — значит, отныне он защищен не только личной силой Андрея, но и печатью самой небесной судьбы». Хун Линь же, молчаливая и холодная, напротив, посмотрела на Цзяо Лин долгим пронизывающим взглядом. Ее пальцы сжались так, что ногти впились в ладонь, но губы оставались недвижимы. Лишь спустя несколько ударов сердца она заговорила. «Род дракона», — произнесла она почти беззвучно. «В наших землях еще не было рода, которому подошло бы это имя». Андрей молчал. Он смотрел на своих жен и понимал, что ревность уже есть, а обида будет. Но все это неизбежно растворится в осознании величия того, что они вместе строят. Он видел, как их взгляды медленно становятся более холодными и расчетливыми, как личное вытесняется политическим. «С этим союзом», — произнесла Соль Хва уже не как женщина, а как дочь великого рода. «Наши семьи станут недосягаемы для других. Ни одна из оставшихся великих сект не сможет действовать против нас, не рискуя нарваться на ярость дракона». «И даже императорский двор», — подхватила вторая жена. «Им придется считаться с тем, что сила Андрея теперь выходит за пределы человеческого». Цзяо Лин слушала, почти не вмешиваясь, но в какой-то момент наклонилась к Андрею и мягко поправила его рукав. Ее жест был так естественен, так интимен, что остальные невольно замолчали. Соль Хва почувствовала легкий укол ревности, но тут же заставила себя улыбнуться и задать вопрос Цзяо Лин о ее родине. Та ответила, описав далекие горы, где облака были такими густыми, что казалось, можно лечь на них и заснуть. Голос ее был ясен и мелодичен, и даже Ло Инь Юй на миг забылась, уносимая этим образом. Андрей смотрел на всех троих и молчал. Впервые за долгое время он ощущал не только груз ответственности, но и странное чувство дома. Пусть это был хрупкий мир, но сейчас они сидели за одним столом, делили один чай, и в этом было начало настоящего рода. Воздух в павильоне становился все плотнее, луна поднялась выше, бросив серебряный отсвет на лицо Цзяо Лин. Она пила чай спокойно, как будто это собрание было давно решенным. А когда чай подходил к концу, тогда Цзяо Лин вдруг случайно вспомнила что-то. Она поставила чашку, слегка наклонила голову и произнесла. «Ах да, Андрей, ты ведь все еще держишь у себя ту молодую богиню?» В зале снова стало тихо, даже цикады за окнами будто смолкли. «Богиню?» Слегка растерянно переспросила Соль Хва, нахмурив брови. Цзяо Лин сделала вид, что не замечает их реакции, и продолжила мягким, спокойным тоном. «Такая пленница могла бы стать наложницей. Не женой, разумеется». Ее улыбка была едва заметна, но в ней чувствовалось дуновение драконьего коварства. «Но наложницей ее божественная сущность укрепила бы наш род еще сильнее». Слова упали, словно капля расплавленного металла в холодную воду. Жены Андрея переглянулись, их лица смешали в себе и ревность, и холодный расчет, и едва заметное предвкушение. А Цзяо Лин просто и фактически бесхитростно улыбнулась, как будто говорила о чем-то совершенно обыденном. Она юна, еще не оформилась как истинное божество, но все же ее кровь и сила – редкий дар. Она скользнула взглядом по женам Андрея. «Если она станет наложницей рода дракона, это не только усилит твои возможности, Андрей, это придаст нам еще больше вес». Ло Инь Юй слегка приподняла бровь, и ее голос прозвучал остро. «Ты предлагаешь сделать богиню наложницей? Разве это так необычно?» Цзяо Лин мягко усмехнулась. «Сильные роды всегда искали союзов с богами и духами. У нас уже есть союз с драконом, почему бы не укрепить его еще и небесной силой?» Хун Линь вспыхнула, но промолчала. Соль Хва, хоть и старалась выглядеть сдержанно, в глубине души почувствовала, как опасное искушение проникает в ее мысли. Андрей же молчал дольше всех. Он поднял взгляд на Цзяо Лин. Та смотрела на него спокойно, как будто просто бросила кость в костер, ожидая, что огонь сам разгорится. И он понял, это был лишь первый шаг к еще более трудному разговору. Именно после этого разговора стало ясно, что с этого вечера они действительно начали мыслить иначе. Теперь их дом уже не просто союз нескольких женщин с одним мужчиной, это было начало рода дракона, и каждая из них осознавала, что личное в нем постепенно становится ничтожным перед лицом силы и великой судьбы. Зал для женских встреч в императорском дворцовом комплексе был обставлен с утонченной изысканностью. Витиеватые резные перегородки скрывали мягкий свет, льющийся из фонарей из тончайшего нефрита, а ароматы жасмина и чая наполняли воздух легкой сладостью. Но за этой нарочитой атмосферой уюта скрывалось напряжение. Все три жены Андрея сидели напротив друг друга, каждая в задумчивости перебирая пальцами фарфоровую чашечку. Цзяо Лин тут тоже присутствовала, в человеческом облике, тонкая и спокойная, с чуть приподнятым подбородком, но без показной гордости. Она наливала чай всем присутствующим. Движение ее рук было легким и безупречно грациозным, словно она всю жизнь была воспитана именно в доме высшей знати. Но в ее спокойной улыбке таилась тень торжества, которую женщины заметили мгновенно. Первая заговорила Соль Хва, она прищурила глаза и чуть наклонила голову, отчего ее украшенные нефритом шпильки в волосах зазвенели. «Так значит, ты теперь не просто спутница и союзница Андрея, ты стала его женой». Голос ее был спокоен, но в этой спокойной ясности угадывалась легкая сталь. Лоинь Юй, напротив, сдержанно молчала, но ее руки чуть сильнее сжали чашку. Она никогда не позволяла себе показывать лишние эмоции, но и в ее взгляде мелькнуло нечто похожее на ревность. Тень, что пробежала по глазам, прежде чем исчезнуть за хладнокровной маской. Третья жена, мягкая и рассудительная Хун Линь, выдохнула чуть слышно, будто осознавая, что этим решением Андрей разрушил привычный баланс внутри семьи. «Теперь наш род действительно станет называться родом дракона», сказала она наконец, стараясь говорить спокойно, но в ее голосе чувствовалась дрожь. «Ведь ты не просто женщина, ты сама носишь в себе наследие небесного зверя». Цзяо Лин лишь тихо улыбнулась и склонила голову, словно признавая их слова, но не вмешиваясь в их эмоции. После этих слов в комнате некоторое время царила чуть ли не гробовая тишина, и именно в этой тишине каждая из жен сражалась сама с собой. Ревность, колючая и острая, сжимала сердца, но поверх нее поднималось другое чувство – расчет. Каждая из них понимала, что теперь они связаны не только с Андреем, но и с существом, которое само по себе способно перевернуть баланс между семьями и даже сектами Поднебесной. Соль Хва первой переломила внутреннее сопротивление. Она поставила чашу на стол, ее глаза блеснули решимостью. «Пусть так. Если Андрей выбрал тебя, мы должны принять это». Ее голос стал тверже. «Род дракона отныне не просто сильный союзник для наших семей. Он становится опорой, рядом с которой никто не посмеет выступить». Лоинь Юй коротко кивнула, медленно, будто вынуждена, но ее слова были еще резче. «Верно. Один дракон способен изменить судьбу секты, но когда сам род дракона становится домом для небесного дракона, тогда говорить о равных с нами уже бессмысленно». Она замолчала, слегка прищурившись, и добавила холоднее. «И наши семьи, и мы сами должны научиться использовать это». Хун Линь покраснела, словно ей было неловко от прямоты других женщин, но и она подняла взгляд. «Это значит, что мы должны быть едины. Ревность не принесет нам ничего, но сила, что собралась под одной крышей, способна возвысить нас всех». В их словах еще чувствовалась горечь, но шаг за шагом ревность уступала место прагматике. И вот когда разговор начал стихать, Цзяо Лин тихо, будто невзначай бронила. «Ах, кстати!» Она сделала вид, что только вспомнила. «Давайте вспомним о том, что у Андрея в плену находится одна богиня, достаточно молодая. Разве не лучше было бы взять ее в наш дом, пусть даже не женой, а хотя бы наложницей? Тогда мы усилим род еще больше и в глазах союзников, и в глазах врагов». Ее слова повисли в воздухе, как раскат грома. Жены переглянулись, каждая по-своему оценивая предложение. Это уже не было ревностью, это было начало новой политической игры, куда вмешивалась сама Цзяо Лин, подчеркивая, что ее взгляд на вещи столь же расчетлив, как и их собственный. А над их тихим чаепитием среди ароматов жасмина и тонкого фарфора уже сгущалась тень грядущих перемен. Воздух в комнате будто стал гуще, когда Цзяолин повторно произнесла свое предложение. На миг даже аромат жасмина, витавший в воздухе, показался слишком приторным, словно сам чайный пар сгустился и давил на плечи присутствующих. Первая заговорила Соль Хва, она чуть приподняла брови, не отводя взгляда от Цзяолин, и ее тонкие пальцы снова подняли чашку, жест, скрывающий внутреннее напряжение. «Ты предлагаешь привести в наш дом богиню». Ее голос прозвучал почти мягко, но за этой мягкостью чувствовалась холодная сталь. «Даже если она станет наложницей, это значит признать, что в доме есть та, кто выше нас по происхождению». Она сделала паузу, отпив чай, и только потом проговорила. «Но если мы не сделаем этого, Андрей все равно оставит ее при себе, и тогда лучше, если она будет под нашей крышей, а не в стороне». Ло Инъюй сидела неподвижно, словно высеченная из нефрита. Ее взгляд оставался спокойным, но под этим спокойствием чувствовался острый ум, быстро просчитывающий последствия. «Богиня!» — тихо произнесла она, чуть насмешливо. «У богини нет ни рода, ни поддержки. Все, что у нее есть, — это ее титул и сила. А в нашем доме титул не значит ничего, если нет договора с семьями, если нет опоры среди нас». Она слегка качнула головой, ее губы изогнулись в тонкой улыбке. «Если она станет наложницей, то будет всего лишь игрушкой для Андрея, украшением для нас и усилением для всей Поднебесной. И только...» Хун Линь, до этого молчавшая, подняла глаза. В ее лице была легкая растерянность, но слова оказались неожиданно глубокими. «Вы обе правы, но не забывайте. Богиня может быть юной и неопытной, но если у нее есть происхождение из иных миров или наследие иной силы, то в будущем она станет не просто украшением. Она может оказаться ключом, ключом, о котором никто из нас пока не догадывается». Эти слова повисли в воздухе, и на мгновение все замолчали. Все это время Цзяолин смотрел на них спокойно, с едва заметной улыбкой, как будто наблюдал за игрой, которую сама же и запустила. Ее голос прозвучал мягко, но каждая буква была точной, словно игла, впивающаяся под кожу. «Именно. Богиня не соперница. Она инструмент. Андрей может любить вас всех, но я знаю его лучше, чем кто-либо. Если в его руках появляется сила, он не оставит ее без применения. Так лучше, если эта сила будет не его тайной, а нашей опорой». Соль Хва прищурилась, ее ладонь скользнула по рукаву платья, будто она пыталась снять невидимую пыль, жест, скрывающий раздражение. Ло Инъюй сделала вид, что задумалась, но в ее глазах промелькнул холодный свет. Она уже прикидывала, как использовать новоявленную богиню против самих соперниц. Хун Линь покраснела, но крепко сжала губы, решив запомнить слова Цзяолин и не отставать от остальных в хитрости. И в тот миг стало ясно, что этот разговор, начавшийся с ревности и сомнений, обернулся рождением новой стратегии. Род дракона начинал обрастать не только силой и легендами, но и внутренними играми, где каждая женщина теперь боролась не просто за место рядом с Андреем, но за право направлять его судьбу. Слова Цзяолин долго звенели в воздухе. На столике между женщинами остывал чай, но ни одна не спешила наполнить чашки снова. Соль Хва первой прервала затянувшуюся тишину. Она глубоко вдохнула, словно решая сказать нечто весомое. «Если уж это так, тогда нужно определиться сразу». Она провела пальцем по ободку чашки, не глядя на собеседницу. «Богиня не должна войти в дом, как свободная женщина. Если мы решим принять ее, то только как наложницу, лишенную права вмешиваться в дела рота. Ее сила будет принадлежать Андрею, ее статус – нам». Ло Инъюй слегка улыбнулась, как будто ее это предложение вполне устраивало. «В этом есть логика. Наложница не жена, и даже если она богиня, ее место в нашем доме будет ясно очерчено. Она не сможет встать выше нас ни по праву, ни по положению». «Но нужно будет ее сломать», — тихо, но твердо произнесла Хун Линь. Она редко говорила подобное, но сейчас в ее голосе звучала твердая решимость. «Богиня, даже юная, не станет добровольно подчиняться. Значит, придется напомнить ей, что у нее нет выбора». Все трое посмотрели на нее, и впервые за этот вечер в их взглядах не было ни снисходительности, ни сомнения. Хун Линь говорила истину. Цзяолин, чуть склонив голову, слышала их, будто ожидая именно этих слов. В ее глазах сверкнуло нечто похожее на одобрение. «Тогда все решено». Она подняла чашку, сделала глоток и продолжила так же спокойно, как будто речь шла о погоде. «Мы все вместе обратимся к Андрею. Скажем, что согласны принять богиню в дом, но только в качестве наложницы. Пусть он думает, что это его решение. На самом деле это будет наше согласие и наш выбор». Соль Хва усмехнулась, впервые за вечер откинувшись на спинку кресла. «Хитро», — сказала она. «Пусть он считает, что это его воля. Мужчины любят верить, что управляют всем, но на деле лишь слушают тех, кто рядом». Ло Инь-Юй слегка качнула головой, ее волосы блеснули в свете лампы. «Род дракона», — тихо произнесла она, и в ее голосе звучало нечто почти торжественное. «Теперь он будет не просто звучным именем, с женами из великих семей, с драконьей супругой и с настоящей богиней в доме, он станет центром притяжения. Даже старые кланы начнут колебаться, у них будет всего два варианта — то ли бороться с ним, то ли склониться, но для борьбы нужна сила, которой у них просто нет». «Но это только если мы будем едины», — холодно добавила Цзяолин. «Если позволим ревности разъесть нас, все рухнет». Ее слова прозвучали как предупреждение, и каждая из женщин уловила скрытый смысл, и ей никто не возразил. Спустя несколько дней та самая пленница-богиня, о которой шла речь, была приведена во внутренний двор. Ее шаги были легкими, но скованные путами печати. Узоры на запястьях и щиколотках сияли слабым золотым светом, лишая ее возможности использовать силу. Она была слишком молода для богини, скорее походила на девочку с необычайно чистым взглядом. Но в этом взгляде горел огонь, нечеловеческий и явно не смиренный. Когда ее подвели к хозяйкам дома и озвучили предложение, она гордо вскинула голову, ее глаза, похожие на звездные озера, метнули вызов. «Наложница!» — ее голос зазвенел, как удар колокола. «Вы смеете называть дочь неба наложницей смертного рода?» Лу Инь-Юй спокойно улыбнулась, отвечая без тени смущения. «Здесь ты не дочь неба, здесь ты пленница, и лишь милость Андрея позволит тебе остаться живой. Надеюсь, тебе не нужно напоминать о том, как именно ты оказалась в нашем мире». Соль Хва добавила холодным тоном. «Лучше быть наложницей в доме дракона, чем пылью в забвении. Ты слишком умна, чтобы не понимать этого». Молодая богиня сжала кулаки, цепи печати зазвенели, ее губы дрожали, но она не произнесла ни слова, и именно это молчание показало, что они были правы, выбора у нее действительно не было. Цзяолин шагнула ближе, ее человеческий облик в этот миг казался особенно величественным. Она тихо произнесла так, чтобы слышала только богиня. «Прими это, в доме дракона у тебя появится шанс». «Откажешься, умрешь, и я не обещаю тебе того, что эта смерть будет достойной. Выбор за тобой. Нужно ли тебе напомнить о том, что произошло с теми, кто пришел с тобой? Или же о том, что именно вы и ваши посланники делали в этом мире тысячи лет?» Богиня вскинула взгляд, и впервые в ее глазах мелькнуло нечто похожее на сомнение. Когда разговор между женами Андрея и Цзяолин незаметно перешел на тему пленных богов, взгляд молодой богини, сидящей чуть в стороне, застыл на тонкой белой пиале, в которой колыхался чай. Ее пальцы сжимали фарфор так сильно, что ногти скрипнули, оставив белые следы. Гордость взыграла в ней первой волной, и это чувство было словно огонь, вырывающийся изнутри. Она была богиней, пусть и плененной. Когда-то ей поклонялись, приносили жертвы, ее имя произносили с трепетом, а слабые склоняли головы, едва слыша ее шаги. И теперь ее обсуждают как трофей, как наложницу, как пешку в чужой игре. От этого у нее в груди все кипело, и желание закричать, разорвать иллюзорные оковы, выплеснуть всю силу и гордость в один смертельный порыв было почти невыносимым. Но за этой первой вспышкой поднялась холодная, леденящая тень страха. Она уже видела собственными глазами то, что сделал этот парень и его жены. Как в божественный котел исчезали тела богов, как от них оставалась лишь горсть пепла, а сущности пожирала молодая девушка с глазами полными бездонного света. Как сам этот странный разумный, Андрей, собрал силы в единое ядро, будто ткал новый мир из обрывков мертвого неба. И рядом дракон в виде той самой молоденькой девушки за его плечом. Древний, истинный, в каждом движении которого ощущался холод древней пропасти. Богиня уже знала о том, что одно неверное слово, одно проявление гордости и ее имя станет лишь воспоминанием в чьем-то далеком сне, так как любой отказ был равен гибели. Она чувствовала это так же ясно, как стук собственного сердца. Здесь, в этом доме, в этом круге, ее судьба уже не принадлежала ей. И вот в ее сознании, словно капля темного яда, родилась мысль. Сначала как болезненный укол, как предательство самой себя. А что произойдет, если она смирится? А если в этом смирении не слабость, а иной путь? Эти жены такие разные, но каждая держалась достоинством, и ни одна из них не выглядела угнетенной или униженной рядом с чудовищем, что сидело в центре, будто само солнце, держащее их мир в ладони. Наоборот, в их глазах горел холодный свет власти. Она вспомнила, как сами боги пытались сокрушить Ло Иньмо, а потом сами попали в руки этого смертного и как бесславно растворились в его духовном огне. Она видела, что он уже стоит на грани, в шаге от того уровня, что был недосягаем даже для ее мира, того самого уровня, который можно было назвать истинным божеством – Доу-Ди. И если это случится, он станет тем, кто перепишет саму ткань небес. А за его спиной, скрываясь в полумраке, дышал дракон.